Глава 21. Роман. Мою личную душевую, которую я обустроил на работе, чтобы приводить себя в порядок, теперь можно официально переименовать в дрочильню. И мою ванную комнату дома, и спальню, само собой. Да что там, туалет в эйфории тоже теперь дискредитирован. У меня просто не было выхода. Когда Моника Павловна занялась страстно-моральным сексом с моим панкейком, у меня чуть глаза не лопнули. А если бы лопнули, из них бы вытекла чистая сперма. Такого сперматоксикоза у меня не было со времен армии. Кто дебил? Я дебил. Сам себе злобный Буратино. До недавнего времени мои рабочие будни текли размеренно и продуктивно. Я формировал штат, договаривался с контрагентами и субподрядчиками, проводил планерки и совещания. Я вполне успешно рулил новым филиалом и был на хорошем счету у столичного начальства. Моя жизнь была спокойной и безмятежной. И что я сделал? Я завел козу. Прямо на рабочем месте. Там, где мне надо быть максимально собранным и сосредоточенным. Вчера мы с Машей провели почти весь день за пределами офиса, а Виктория тем временем обустроила рабочий кабинет для Машеньки. Ну, как обустроила? Да никак. Он стоял закрытым полгода, время от времени туда сваливали что-нибудь ненужное, и там никто никогда не вытирал пыль. Единственное, что сделала моя секретарша, открыла дверь. «Виктория, вы даже не позвали уборщицу», возмутился я, когда мы с Машей заглянули в кабинет. Она обещала прийти завтра после обеда. «Распорядитесь, пожалуйста, чтобы пришла пораньше». «Не надо уборщицу», — вмешалась Маша. «Я сама справлюсь». «Это что, мой кабинет? Прям весь мой?» «Весь», — вздыхаю я, вообще не понимая причин ее восторга. «Это вместилище нелепых стеллажей, пожелтевших коробок, пары столов, нескольких стульев и засохшего фикуса, умершего еще при позапрошлом владельце. А, еще есть комп, если его можно так назвать». «Компьютер не работает», — заметила Виктория, — «если он, конечно, нужен». «Сколько яда в голосе! Хоть подставляй баночку и отправляй на фабрику по изготовлению мазей для ревматиков». «Не нужен», — бодро отозвалась Маша. «Роман Андреевич купил мне новый ноутбук». «Ах, вот как!» Теперь яд не только в голосе, но и в высокомерно-презрительном взгляде Виктории. «Мля, и это все я устроил себе сам». «Какие будут поручения?» — спросила меня Маша сегодня утром. «Пока что просто разберись со всем этим». Я неопределенным жестом обрисовал пространство ее захламленного кабинета. «Хорошо. Если нужна будет помощь, обращайся к Виктории». На это Маша лишь громко фыркнула. «Меня беспокоить только в крайнем случае», — добавил я и удалился к себе. «А что, это не такой уж плохой расклад. Рабочее место Моники Павловны вне поля моего зрения. Чтобы до нее добраться, нужно еще миновать трехглавую змею Викторию, так что я буду просто пореже ходить туда. Да можно вообще не ходить, пусть сама ходит. А еще лучше, пусть Моника сидит там, а не дефилирует по коридорам, виляя своей белучей. Точно, завалить ее работой и запереть в кабинете. Ее не выпускать, никого к ней не впускать, общаться голубиной почтой. Ладно, по телефону». Ближе к обеду меня начинает глодать совесть. Бросил девчонку одну разбирать вселенский хаос. Да там на месяц работы. А если она обратится за помощью к Виктории, то и на два. Маша все-таки дочка друга моего друга. Я должен ей помогать, а не обращаться как с Золушкой. Крупу перебери, пыль протри, порядок наведи. Я отрываюсь от компьютера, куда все утро вносил данные. Прохожу через приемную. Маша ничего не просила? Нет. Виктория умудряется прошипеть это слово, хотя в нем нет ни одной шипящей. Я подхожу к двери кабинета своей помощницы. Она закрыта, поднимаю руку, чтобы постучаться, но одергиваю себя. Это рабочий кабинет. Там не может происходить ничего такого, что требует предварительного разрешения на вход. Или может. Что это за голоса? Машин и мужской. Я прислушиваюсь, замерев у двери. Хихиканье, шепот, какое-то хрюканье, что ли? Очень похоже на... Это полный писец. Мне в голову ударяет горячая волна ревности и бешенства. Ах ты, коза, мелкая шлюшка, любительница зажиматься по темным кладовкам и пыльным кабинетам. Чем она там занимается? А главное, с кем?